Глава 10. Израиль — роскошная лоза, и плоды ей подстать. Больше плодов, больше жертвенников. Земля хороша, и священные камни хороши. Стало скользким их сердце. Теперь они понесут наказание. Он свернет шею их жертвенникам, разобьет их священные камни. Они говорят: «Нет над нами царя. Господа мы не боимся, а царь, что он сделает нам?» Их речи — пустые слова, заключая договор, клянутся ложно. Но справедливость прорастет, как полынь на бороздах поля. Зателиц дома зла трепещут жители Самарии, народ оплакивает его, жрецы причитают о нем, о славе, что удалилось от него. Ведь и его заберут в Ассирию, в дарь царю пусть рассудит. Опозорен будет Ефрем, посрамится Израиль за свои замыслы. Погибла Самария, ее царь как щепка на воде. Сгинут капища зла, грех Израиля, колючкой и чертополохом зарастут их жертвенники. Тогда скажут горам: «Скройте нас!» Холмам: «Падите на нас!» Больше, чем во дни Гивы, ты согрешил, Израиль. Там они смогли устоять, война с негодяями не коснулась их во дни Гивы. А теперь я хочу наказать их. Соберутся против них народы, и будут они связаны за оба своих преступления. Ефрем, обученная телица, любящая молотить, а я взобрался на ее прекрасную шею, оседлаю Ефрема, Иуда будет пахать, Иаков боронить. Сейте себе ради правды, пожнете по милости. Распахивайте себе целину, ведь время искать Господа. Он придет и прольет на вас справедливость, как дождь. Вы вспахивали нечестие, пожинали зло, ели плоды лжи. Все потому, что ты положился на свой замысел и на множество воинов своих. Наступит смятение в твоем народе, все твои крепости погибнут, подобно тому, как Салман разрушил Бет-Арвел во время войны. Матерей вместе с детьми рубили на куски. Вот что принесет вам Бетель за все ваши злодеяния. На заре сгинет безвозвратно царь Израиля.